Глава 24. Дни тянулись мучительно долго. Это медленное течение времени причиняло мне физическую боль. Прошлой ночью мне снилось, что я убегала от кого-то на острове, от мужчины. Рядом не было Грея, чтобы спасти меня, а еще у меня ужасно болел живот. Когда я проснулась, боль не исчезла. Я прижала руки к животу и орала под звездным небом. Я кричала, звала Грея и Эрика. Я звала на помощь мое прошлое и настоящее, а еще будущее, до которого все-таки надеялась дожить. С тех пор я больше не спала. Просто смотрела, как луна опускалась в океан, уступая место солнцу. Это была ночная битва между светом и тьмой, где не было настоящих победителей. Я открыла последнюю банку тушеных бобов и погрузила в нее вилку. Бобы напомнили мне о летних днях в доме моей бабушки, о клеенке, постеленной на столе в дворике возле кухни, где бабушка готовила барбекю для семьи, о счастливых временах. Я находилась между двумя мирами, островом и тем миром, который я когда-то называла своим домом. Все было расплывчатым, словно расфокусированная линза. Наш с Эриком домик в колониальном стиле на холме королевы Анны с белым сайдингом, черными ставнями и красной дверью. Георгины и розы в саду, обувница, которую Эрик купил мне для нашего шкафа. Дом, милый дом, вот только ждут ли меня там? Вернется ли хоть что-то из моего прошлого? Я легла на койку и закрыла глаза. Прошли еще 8 закатов и рассветов. А на 9-й я почувствовала ужасную дурноту и слабость, которые меня по-настоящему напугали. У меня закончилась еда. Манго были давно съедены или сгнили. Орехи макадамия тоже. Консервы я тоже съела, не осталось и бутылок с водой. Я выставляла кастрюли и сковородки, чтобы собирать питьевую воду, но дожди случались очень редко. Я могла тут умереть, и где-то в душе уже хотела этого. Вчера мне показалось, что я видела корабль. Конечно, это была иллюзия. Просто темное пятно на горизонте. Океан сыграл со мной одну из многих своих злых шуток. Я понимала, что времени у меня почти не осталось. Моя глотка пересохла, я с трудом могла глотать. Меня найдут когда-нибудь. К этому времени я уже давно умру. Меня расклюют морские птицы. Меня высушит солнце. Моя кожа сгниет. Я содрогнулась. В ящике я нашла блокнот и ручку. Тому, кто меня найдет. Я Шарлотта Беллуэзер. Я отправилась на Бермудах на экскурсию с моим мужем Эриком Беллуэзером. У нас был медовый месяц. Я провела почти 2 года на маленьком острове с человеком по имени Грей Лоутон, который, как и я, уцелел, когда наш катер налетел на риф. Все остальные погибли, включая капитана. Я покинула остров, когда эту лодку прибило к берегу. Я старалась изо всех сил добраться до дома, но не получилось. Пожалуйста, передайте моим родителям, что я люблю их. И, пожалуйста, сообщите моему мужу. Я вскинула голову, когда услышала корабельный гудок. Не может быть. Когда гудок раздался снова, я вгляделась в ночь. Это было судно. Огромное судно. Адреналин пробежал по моим сосудам, подобно электрическому току, вдохнув жизнь в мое тело, которое уже потеряло последние силы. Я должна была зажечь сигнальный огонь. Я знала, где лежали фальштейферы, в шкафчике возле кухни в аварийном отсеке. Собрав кулак свою волю, я стала спускаться по ступенькам, но оступилась и упала, сильно разбив лоб. По щеке потекла кровь, но мне было некогда думать об этом. Помогая себе руками, я встала на колени и поползла к шкафчику, нашарила там нужный отсек, достала фальштейферы, кое-как встала на ноги и отыскала спички, которые оставила возле чайника. Я выползла на палубу и попыталась зажечь первую спичку. Руки не слушались меня, спички вываливались из пальцев. «Давай, Шарлотта, это твой шанс. Пожалуйста, твой единственный шанс». Я сделала еще одну попытку и на этот раз зажгла пламя. Красивое оранжевое пламя. Я поднесла спичку к концу фальшфейера, и он загорелся. Я подняла его вверх, но мои пальцы разжались, и он упал на моих глазах в воду. Нет, нет, нет, нет. Судно двигалось в ночной тьме полным ходом. Меня просто не заметят. Мне надо зажечь другую ракету. Я расставила ноги, чтобы не упасть, и зажгла новую спичку, на этот раз с лазерной точностью, сосредоточившись на фальшфейере. Получилось, я сумела зажечь его и подняла над головой. Я лихорадочно размахивала над головой сигнальным огнем, пока не обессилила. Тогда я рухнула в кресло, но все равно продолжала размахивать правой рукой. «Пожалуйста!» — кричала я. «Пожалуйста, заберите меня!» Судно продолжало движение по своему маршруту. «Подождите!» — закричала я. «Пожалуйста, остановитесь!» По моим щекам текли ручьями слезы. Я прижала к груди колени и уронила на них голову. Вот и все. Это конец. Я знала это. Я чувствовала. И тут я услышала гудок. Я вскинула голову и посмотрела в ночь. Увидела вспышку, гораздо более яркую, чем от фальшфейера, который держала в руке. Эта вспышка была как на шоу в честь 4 июля. Я снова встала. У меня кружилась голова, путалось сознание, но я из последних сил вцепилась в борт парусника и велела своим ногам стоять. «Не подведите меня», — умоляла я их. Я не знала, заметили они меня или нет. Но тут прозвучал еще один гудок, и последовала еще одна вспышка. Судно, казалось, повернуло назад, повернуло ко мне. Я все еще размахивала фальшфеером. Я стояла до тех пор, пока судно не приблизилось ко мне настолько, что я увидела сначала отражение его огней на воде перед собой, а потом они осветили мою лодку. Меня заметили, меня увидели. Слава Богу! Потом я услышала голос, кто-то обратился ко мне по мегафону. «Мы вас видим и идем к вам на помощь. Берегите силы, оставайтесь на месте. Мы высылаем к вам шлюпку». И опять помахала фальшфейером, как бы говоря, «Да, и спасибо». Через несколько минут я увидела шлюпку. В ней было трое, и когда они подплыли к моему паруснику, мне хотелось обнять их всех. «Я Джон», — представился один из моряков. «Это Рэнди, а это Пит. Судно принадлежит МС СИЗО. Мы везем груз Уилмингтон, Северная Каролина. Вы американка?» «Да», — ответила я. «Меня зовут Шарлотта, я...» «У нас будет еще много времени, чтобы выслушать вашу историю», — сказал Джон. «Сейчас вам не до этого, вы еле живы. Мы доставим вас на борт». Он протянул мне руку. «Подождите», — сказала я и спустилась вниз. Там я схватила письма, дневник и фото молодой женщины, которые мы нашли в корпусе циклопа. После этого я взялась за сильную мозолистую руку Джона. Он помог мне перебраться в шлюпку и набросил мне на плечи оранжевое одеяло. «Вы были тут одна?» — спросил он. Я кивнула сквозь слезы. Они потоками лились по моему лицу.